Глава 10. Тыковка. Закрыв за собой дверь, Том больше не может сдерживать мечтательную улыбку. Как же она прекрасна. Кэтрин прямо идет в врачебный халат. Он словно превращает ее в мечту каждого подростка, который хоть раз видел Эстер Холл в сериале «Всегда и все». Но не стоит цепляться за эту мысль, пока из нее не вырос какой-нибудь странный фетиш. Он отлепляется от двери и оглядывается. Ему нужен кто-то местный. В коридоре Том замечает ту же медсестру, у которой на прошлой неделе спрашивал дорогу. В тот раз она его не укусила, несмотря на грозный вид. Может, и сегодня прокатит? «Мисс!» Он преграждает ей путь, неловко разводя руки в стороны. «Мне страшно нужна ваша помощь». «Да...» — недовольно кривит губы она, поднимая взгляд. «Где тут у вас главный? Не знаю, как это называется. Главный врач». «Заведующая отделением». Едва не закатывает глаза та. «Но она занята». «Если вам нужна консультация, стоит обратиться к вашему лечащему врачу». «Видите ли?» Том пожимает плечами и широко улыбается. «Мне действительно нужна консультация, но по поводу моего лечащего врача». У медсестры странно округляются глаза, и она, застыв на пару секунд, все же кивает. «Подождите здесь, пожалуйста», отвечает изменившимся голосом. Том делает шаг назад, наблюдая, как она шмыгает мимо него и исчезает за поворотом. Судя по всему, он с первого раза подобрал секретный пароль, который открывает нужные двери. Стоит запомнить. Когда медсестра возвращается, в ее глазах все еще заметен страх. Том старается быть максимально дружелюбным, но от этого она только больше подается назад. «Доктор Райт ждет вас. Я провожу». Пара поворотов в петляющих коридорах, и они оказываются перед дверью с нужной табличкой. Заведующая онкологическим отделением доктор Райт. Том не успевает даже оглянуться, как остается один. Кого, интересно, медсестра боится больше, его или ее? Он стучит, но голос изнутри отвечает тут же. Конечно, как можно было забыть? Его ждут. Доктор Райт оказывается взрослой. Сколько ей? Около 50? Женщиной, кажется, родом откуда-то с Ближнего Востока. По крайней мере, смуглая кожа и раскосые глаза выдают в ней далеко не обычную американку. Она поднимает на него внимательный взгляд поверх поблескивающих очков. «Мне сказали, вы хотели пообщаться, мистер Гибсон». Он решительно делает шаг в логово льва. «Том Гибсон». Его сверкающими линзами не напугаешь. С Леоном жил. Тот очками выражает весь спектр эмоций. «Садитесь», — предлагает доктор Райт и продолжает только когда он опускается на стул напротив. «Мистер Гибсон, давайте сразу проясним ситуацию. Мне стоит сейчас пригласить юриста?» «А это еще зачем?» Том перебирает в голове случаи, когда нужен юрист. «Точно!» Она решила, что он пришел жаловаться на Кэтрин, как будто кто-то в мире способен жаловаться на этого ангела. «Нет», — улыбается он. «Полагаю, разговор можно провести только между нами». Вот почему медсестра так перепугалась. Система здравоохранения и иски, он же читал, просто не обратил внимания. «Тогда с каким вопросом вы пришли?» Еще один грозный проблеск очков. «Все очень просто». Том вскидывает руки в примирительном жесте. «Мне нужно сменить лечащего врача». «Извините?» «Сменить. Я не буду капризничать, вы можете назначить любого, но не доктора Ким». «Расскажите, пожалуйста, что произошло?» «Да ничего такого!» Морщится Том. «Все прекрасно, просто нужно сменить врача». «Вас не устроило назначенное лечение?» «Оно отличное, очень продуманное и, уверен, лучшее из того, что доступно в медицине». «Он же не может сказать прямо». «И рекомендации по питанию я принял, все будет отлично». «Вас не устроило взаимодействие с доктором Ким?» «Она великолепный врач, но мне нужен другой. Вы можете просто дать мне кого-нибудь еще?» Доктор Райт опускает очки на кончик носа и устремляет на него грозный взгляд. «Но не на того напало. Выдрессированный братьями Том остается на месте и не собирается менять свое решение». «Это не магазин, мистер Гибсон». «Да что вы!» — вырывается у него. «Я видел, во сколько мне обошелся один только диагноз. Даже с учетом великолепной, божественной страховки, моя зарплата собирается неплохо так уходить на обеспечение вашей клиники». На самом деле у страховой будет припадок. Но этот аргумент Том решает оставить. На них как-то насрать. И про зарплату он немного привирает. Но сейчас нужны все доводы. «И вот этот препарат». Он помахивает рецептом от Кэтрин. «Во сколько мне обойдется? 1000 две? 3? «Нет, доктор Райт, мы с вами в магазине, и все, чего я прошу, это сменить мне врача». Будь он дома, лечение не стоило бы ему ничего, хоть и было бы намного хуже. Все равно, в этот момент Тому и правда хочется уехать в Манчестер. Там хотя бы не будет бешеных счетов за каждый раз, когда он чихнул на парковке клиники. «Я в любом случае не могу сделать это без объяснений», — чеканит доктор Райт. «Им с Леоном нужно познакомиться. Том просто посмотрел бы, кто кого задушит взглядом, но ставил бы все равно на брата». «Неужели это так сложно?» — уточняет он. «Мистер Гибсон». Она вдруг смягчается. «Я и сама большая поклонница вашего таланта. Джей-фан — прекрасное изобретение. Но в вопросах медицины вам стоит доверить решение мне. Я сама назначила доктора Ким, зная, что она будет лучшим врачом для вас». «Мне нужен не лучший», — отвечает Том. «А любой другой. Как минимум, мне придется объяснить наше совместное решение ей», — напоминает доктор Райт. «И если у вас есть какие-то жалобы или даже недопонимания...» «Послушайте, он начинает уставать от этой бессмысленной борьбы. Может, честность ее убедит? Черт с ней, с конспирацией. Все равно об их отношениях узнают». «Доктор Ким отказывается идти со мной на свидание, потому что она — мой лечащий врач». Брови доктора Райт начинают ползти вверх. «Я не собираюсь заставлять ее нарушать правила больницы», — продолжает Том. «И если вы не сможете мне помочь, придется сменить клинику. Но доктор Ким не будет моим лечащим врачом. Назначить мне нового врача кажется лучшим выходом. Если я уйду в другую больницу, это может ее обидеть». «Мистер Гибсон», — аккуратно начинает доктор Райт, подбирая слова. «К сожалению, в нашем отделении так нередко происходит. Ваше отношение...» «Я все уже слышал», — перебивает он. «От доктора Ким. Я ей сказал, и вам повторю. Нет, это не попытки соблазнить свой рак». «Вы уверены?» Она снова принимает деловой вид. «Да». Доктор Райт замолкает на минуту, и Том тоже не произносит ни слова. Кажется, она обдумывает его просьбу. «Мне в любом случае нужно время все взвесить», — наконец произносит она. «Поэтому я позвоню вам завтра сообщу решение». «Хорошо». Он невольно улыбается и тут же поднимается со стула. «В таком случае я жду звонка и больше вас не задерживаю. Всего доброго, доктор Райт». По глазам видно, она почти согласна. «Ай да Том, пообещал решить вопрос, и вот». Один разговор с начальницей Кэтрин и их отношения уже вовсе не так далеки, как казалось. Он заходит в аптеку неподалеку от клиники с рецептом и едва не давится кашлем, глядя на стоимость этой небольшой баночки, которая не сильно меньше суммы, хранящейся у него на счету. Таблеток там, ну, едва дно покрывают. А стоят, как половина простенькой машины. Ладно, это будет проблема его страховой. До офиса он доезжает быстро. Пробка на трассе Гудзон-Ривер рассосалась, так что уже к половине третьего Том паркуется на своем месте и поднимается на 15 этаж. Стоит лифту открыться, как рабочая атмосфера поглощает, мгновенно заставляя собраться. Пайпер несется от Рамона в кабинет Гэри, едва не сбивая Тома с ног. Но его тут же хватает под локоть Женевьев Хансон, которая вот уже 2 года бесит всех своим пониманием маркетинга. «Ты видел показатели у ProSpace на северо-западе?» Наклоняется она прямо к его лицу и щекочет каштановыми волосами. «Мне кажется, это Канада». «Можешь озвучить полную мысль?» — просит Том. «Я ничего не понял». «У нас на северо-западе растет брендовая узнаваемость», — повторяет Женевьев. «И больше всех популярен ProSpace. Мне кажется, это за счет Канады». «Я думал, это продажи растут за счет нее», — задумывается он. «А узнаваемость точно идет по регионам». Женевьев провожает его к кабинету, и Том даже не сильно бесится от ее присутствия, хоть она и держится слишком близко. И это в то время, когда у него почти есть девушка. У самой двери ему, наконец, удается от нее избавиться, отправив к Рамону за статистикой продаж. Если хочется сделать дополнительный дизайн для нового рынка, нужно сначала обложиться цифрами по самую макушку. Они на этом уже обжигались. Том заходит к себе, но вместо привычной суеты его ждет неприятный сюрприз. Стоило догадаться по гробовой тишине. Все молча уткнулись в мониторы, не поднимая глаз. Около стола Майи стоит Леон. «Привет!» — говорит Том всем сразу и бросает на свой стул сумку с документами и таблетками. «Чего молчим? Умер кто-то?» «Привет!» Леон подходит к нему, сверля взглядом. «А где ты был?» «Обедал!» — врет он. «А что случилось? Ты хотел со мной?» «Тебя не было пару часов». «Хорошо и медленно жевал!» Закатывает глаза Том. «Братишка, ты чего? Мне нельзя уже сходить поесть? Пойдем курить». Предлагает Леон и, не дожидаясь ответа, выходит на балкон. Поймав взволнованный взгляд Майи, а ведь она давно должна была привыкнуть, Том успокаивающе кивает и достает из сумки пачку сигарет. «Совсем бросить пока не получается», но он держится без табака уже 3 часа и мог бы еще прожить, но раз уж позвали... «Что с тобой?» Том выползает вслед за Леоном и берет сразу 2 сигареты. «Не со мной. Ты стал исчезать». «Всего пару раз было», — пожимает плечами он. «И на пятницу выходной взял отоспаться перед забегом. У нас же готовится квартальный отчет, вот мы и напряглись». И отлично отоспался, кстати, под наркозом. Потом еще полночи лежал в палате, дырки ныли, а глаза лезли на лоб от отходника. «Точно все в порядке», — подкуривает Леон. Ты раньше так не делал. А теперь я буду хоть иногда есть спокойно, — отвечает Том. И подальше отсюда. Можно мне такую привилегию? Как хочешь. Блестит очками тот. Нашел кого испугать. Том только что доктора Райт выдержал, а там ситуация была похуже. Нет, им все же нужно познакомиться. Он возьмет Кэтрин попкорн и будет смотреть, как эти двое хмурят друг на друга брови. Скорее бы получить новости о смене врача. Я разговаривал с Майей. Вкрадчиво произносит Леон. Тебе не кажется, что ее возможности стоит направить на более коммерческие вещи? «С этой стороны заходишь?» — улыбается Том и хлопает того по плечу. «Хитрый жук, мы ведь договорились, помнишь? Майя возится со столиком, я — с General Motors». «Да оставьте вы этот стол в покое, а? 18-й год, у всех жизнь в телефонах. Томми, ну посмотри ты на мир шире, зачем ты цепляешься за пластик?» «Слушай», — глубокая затяжка откликается болью внутри, — «я чего-то тебя не пойму. То ты просишь простое и прорывное, как Джей Фан, то хочешь, чтобы я перестал этот самый Джей Фан брать за образец». «Мы с тобой давно нигде не были», — бросает короткий взгляд Леон. «Пора по миру покататься». «Зачем?» «Теряем ощущение рынка». Возимся в ежедневной операционке, тонем в ней, а рынок сейчас развивается сильно быстрее, чем мы. Он задумчиво добивает сигарету и аккуратно тушит окурок об урну. Посмотрю торговые выставки, пару в Азии, пару в Европе. Произносит ли он? А ты пока тоже возьми паузу. И, не знаю, помечтай, что ли. И бросьте этот блядский столик. Прошу тебя. Тому ничего не остается, как кивнуть в ответ. Столько долгих и бессмысленных часов совещаний, а их главную мысль Леон озвучивает за пару минут на балконе. И эта идея кажется одновременно захватывающей и страшной. Отпустить фантазию, когда столько лет укладывал ее в жесткие рамки финансовой модели. «Помни, с чего началось, Томми». Леон останавливается у выхода. «С твоей мечты». Сделав последнюю затяжку, Том выпускает струю дыма и зажмуривается, погружаясь в секунды тишины. Он иногда забывает, что жизнь стремительно меняет свое направление. Планы, которые он строил не так давно, перестали быть актуальными в прошлый четверг, когда Том услышал свой диагноз. И сейчас слова Леона не просто попадают в точку, а кажутся каким-то пророчеством. Ему нужно перестать цепляться за прежние достижения и действительно создать что-то новое. Теперь, когда смерть может оказаться куда ближе, чем он рассчитывал, у него каждый день на счету, а он цепляется за столики и очередные огонечки на детских креслах. Нет, это не то. И как же прав Леон, который вряд ли до конца осознает, что именно сейчас сделал. Мыслить шире, мечтать. Попробовать снова превзойти самого себя. Вероятно, в последний раз. Если собаки и правда чувствуют рак, можно ли назвать проницательного братишку той еще псиной? От собственной шутки Том заходится кашляющим смехом и, выплюнув очередной кровавый комок в салфетку, возвращается в кабинет. «Майя!» Отчетливо произносит он в полной тишине. «Через час в конференц-зале».